Глава четвертая. С низовья в Селенги дул ветер, и мутные волны накатывались на песчаную отмель. Челяду сполз с лошади, пошатываясь от усталости, подошел к воде, лег на песок. Волна, набежав, окатила его голову и плечи, и он сел, фыркая, растер ладонями огрубевшую кожу лица. Лошадь, следом за ним, волоча повод, подошла к воде, долго пила, поводя впалыми боками. Череду смотрел на другой берег реки. Там, на пологой сопке, высился полосатый шатер, охваченный полукольцом юрт, белых, черных, серых. Над шатром трепыхался туг, хвост яка на длинном шесте. Вот он и дома. Разве он думал, что возвращение будет таким? Волны, накатываясь на отмель, рассыпались, вода с шипением скатывалась назад, оставляя на песке извилистую полоску пены. Голенастый кулик суетливо бегал по отмели, что-то выискивал длинным клювом в пене, опасливо косил круглый глаз на череду. Лошадь, роняя с мокрой морды капли воды, вышла на берег. Череду не спешил переправляться. Всю дорогу он со страхом думал о встрече с соплеменниками. Его ждут с молодой женой, а он... Как он посмотрит в глаза своего отца и в глаза Нойона Тайрусуна, одолжившего ему повозку и валов? Лучше бы его убили, чем так бессовестно ограбить. Ойлун, где ты сейчас, Ойлун? Зачем она спасла его жизнь? Что ему жизнь, если Ойлун не будет с ним? Может быть, ему не нужно показываться в родном Курине? Уйти вниз по Селенге, в Баргуджин-Токум, в земли Хоритуматов, его кровных родичей? По небу, гонимые ветром, быстро проносились взлохмаченные тучи, и редкие капли дождя падали на землю. Кажется, начиналось ненастье. Череду вздохнул. Не поедет он к Хоритуматам. И не потому, что там вряд ли кто помнит его деда, захваченного в плен меркитами еще ребенком. Не потому, что страшится дальней дороги. Нет. Он останется здесь, снося насмешки и презрительные улыбки. Попросит у Тохтобики воинов, вернется в кочевье Тайчеутов и отобьет Ойлун. Он сегодня же поедет к Тохтобики. Решив так, череду быстро разделся, связал одежду в узел и приторочил к седлу. Придерживаясь за стремя вместе с лошадью, спустился в воду. На другом берегу он оделся, постоял, отыскивая тоскливым взглядом юрту отца. Дождь усиливался, уже не отдельные капли, а струи падали на землю, секли по лицу. В стойбище не было заметно никакого движения, все попрятались в юрты. Хорошо, что его никто не видит. Пока дошел до своей юрты и расседлал лошадь, промок насквозь. Откинув полог юрты, нерешительно переступил порог. Из дымового отверстия вместе с дождевыми струями падал скупой сумрачный свет. И глаза череду, не привыкшие к слабому свету, в первое время ничего не различали. «Это ты, сынок?» Слабым, почти неузнаваемым голосом спросил из сумрака отец. Череду пошел на голос, опустился перед постелью отца. С мокрой головы вода поползла на шею, холодок пробежал по спине. — Как хорошо, что ты приехал! Теперь череду видел отца. Он лежал, укрытый овчинным одеялом, седые волосы редкими прядями разметались вокруг сморщенного лица, с запавшими тусклыми глазами. «Мне совсем худо стало, сынок. Предки зовут к себе. Думал, уже не увижу ни тебя, ни твоей молодой жены. Небо услышало мои молитвы. Отец, подожди, сынок, разожги огонь. Там есть немного архи». Архи — молочная водка. «И сушеного мяса приготовил для встречи. И покажи мне твою жену. Сейчас Челяду больше, чем когда-либо презирал себя за то, что остался жив. Отец, я вернулся один». Отец приподнялся, сел. Халат на нем был расстегнут. Морщинистая кожа дряблыми складками висела на выпирающих ключицах. Худые руки с темными ногтями беспокойно двигались по одеялу, будто что-то искали и не могли найти. — Это я виноват, — еле слышно произнес он. — Нельзя было ехать сейчас. Я боялся не дожить до свадьбы и торопил тебя. — Я верну Ойлун, отец. Старик медленно покачал головой. Череду стукнул кулаком по колену. — Верну. Он даже думать не мог, что Ойлун навсегда осталась в кочевьях ненавистных тайчиутов. — Эх, Челяду! — отец снова лег. — Ты кто? Знатный Нойон? Или сын могущественного хана? У тебя есть отважные нукеры? — Эх, Челяду, Челяду! Ты всего лишь пастух Тайр-Усуна. — Харачу! — Верну, верну, как заклятие, — твердил Челяду. Мокрая одежда липла к телу, его бил озноб. — Разведи огонь и выпей архи. — Отдохни, — со вздохом сказал отец. — Нет, я пойду к Тохтобеки. Он почти бегом пересек курень. У входа в шатер под навесом стоял нукер с коротким копьем. — Куда разогнался? — остановил он Челяду. — Тебя приглашали? Мне нужен Тохтобеки. Тебе нужен Тохтобеки? Но нужен ли ты ему? Но Керу скучно стоять на страже в такую погоду, и он был рад возможности поболтать. Пропусти, я по важному делу. У тебя важное дело? Изумился Нукер. Ты скажи. Постой. Ты же поехал за невестой, так? Уж не на свадьбу ли хочешь пригласить Тохтобеки? А меня? Меня почему не приглашаешь? Череду отвел копье, шагнул в шатер. Но Кер схватил его за руку, потянул обратно, зло прохрипел. — А тебе сейчас покажу. Шум, видимо, услышали. Из шатра вышел Тайр-Усун. Молодой Нойон, друг Тохтобеки, высокий, поджарый, с круглыми выпуклыми глазами, уставился на Челяду, чуть сдвинул бровями. — Ты? — Самовольно в шатер лезет, — торопливо говорил за спиной Челяду Нукер. Тайр-Усун слегка двинул рукой, и Нукер замолчал. Челяду встал на колени, опустил голову. Перед собой он видел Гутулы Тайр-Усуна с загнутыми носками. Гутулы — род обуви. Широко расставленные, твердо всей подошвой, притиснули они к земле мягкую зелень травы. Что случилось? Меня ограбили тайчиуты. Не привез я невесту. А повозка? И быки, и повозка. Один гутул поднялся. Загнутый носок, будто клюв хищной птицы, нацелился в лицо Челяду, и он сжался в ожидании удара. Но гутул медленно приблизился к лицу, носком поддел подбородок, поднял голову Челяду. «Иди за мной!» Свет, проникая в шатер сквозь красные и оранжевые полосы ткани, все окрашивал в ярко-огненный цвет, словно отблески жаркого пламени лежали на лицах людей, на их одежде. В шатре было много народу, но йоны и уважаемые старейшины племени, три жены Тохтобики, сидели полукругом, поджав под себя ноги. В центре на возвышении из войлоков полулежал Тохтобики. На короткой шее Тохтобики темнела повязка. Круглую голову он держал на бок, будто все время к чему-то прислушивался. Его узкие, острые, как лезвие ножа, глаза скользнули по череду, вопросительно остановились на Тайр-Усуне. «Явился наш храбрый воин», — сказал Тайр-Усун. «Поехал за шерстью, вернулся остриженным». «Рассказывай», — приказал Тохтобики череду и, выслушав, спросил. «Почему ты не дрался? Почему никого не убил?» Череду смешался. Как им объяснить, почему он не мог драться с грабителями? Побоялся, что в схватке может быть убита Ойлун, потому опустил оружие. Но это оправдание и самому сейчас казалось невесомым, как дымок жертвенного светильника. «Ему было не до драки», — сказал Тайрусун. «Он бежал, как дикая коза от рыси. Еще и сейчас с перепугу слова сказать не может». «Я не трус», — торопливо проговорил череду. «Дайте мне 10 нукеров, и я верну свою невесту». «Нет, смотрите, какой храбрец! Всего 10 нукеров, и он вернет свою невесту, моих быков, мою повозку. А не прихватишь ли ты череду заодно и грабителей? Ты запомнил их? Не спутаешь с другими?» Круглые глаза Тайрусуна стали злыми. Обида тупой иглой вошла в сердце череду. Найона бесит потери быков и повозки. Это такая малость по сравнению с тем, что потерял он. Ища сочувствия, обвел взглядом лица людей. Но ничего, кроме любопытства, эти лица не выражали. И, не замечая злой язвительности Тайр-Усуна, он ответил. «Ничего я не спутаю. Рыжего Ясугея запомнил на всю жизнь». При упоминании имени Ясугея Тохтобики резко сел и весь скривился от боли. К нему подскочили жены, попытались уложить, но он отстранил их властным жестом. «Это Ясугей отобрал твою невесту?» «Да, этим именем он назвал себя». «Почему ты не убил его? За эту услугу я наградил бы тебя табуном коней и дал в жены 5 лучших красавиц. Не будет мне жизни на земле, пока не вырву его печень. Наёные старейшины, мои раны подживают. Скоро смогу держаться в седле. Готовьте коней и оружие». Никто не отозвался. Череду, ободренный словами Тохтобики, с надеждой ждал, что скажут лучшие люди племени. Время шло, молчание затягивалось, и череду обостренным чутьем уловил в этом молчании скрытое сопротивление порыва Тохтобики. «Вы снова молчите!» — горестные складки легли возле полных губ Тохтобики. «Едва я начинаю этот разговор, вы втягиваете язык в гортань. Разве кровь моего отца и вашего повелителя Тудур-Билге не взывает к мести? Разве боль моих ран не стала вашей болью? Или вы, как старая крыса Амбахай-хан, считаете, что мои раны лишили меня мужества? Так знайте, жар из ран переселился в мое сердце, он сжигает меня. Только вражья кровь угасит этот огонь». Шаман Турчи, сухонький старик, с темным, словно обугленным лицом, поднял на Тохтобики красные воспаленные глаза. «Кто усомнится в твоей храбрости и решимости победить врагов? Но над всеми нами воля вечного неба. Я 7 дней не принимал пищи, не видел дневного света. Я просил духов открыть мне тайну будущего. И духи услышали мой голос. По воле вечного неба ты будешь знаменит и славен. Наше племя богато и многолюдно. Лесные степные народы будут покорны твоему слову. Но духи хотят, чтобы ты был терпелив и осторожен. Ожидание — твое лучшее оружие. Скажи мне, премудрый Турчи, чего я должен ждать? — вежливо спросил Тохтобики. Этого я не знаю. Турчи стянул на лбу мелкие морщины, зажмурился, забормотал невнятно. Темная ночь сменит светлый день, гнилое дерево — молодой росток. Во мраке ночи не вденешь нить в ушко иглы, из трухлявого ствола березы не сделаешь тележную ось. Шаман открыл глаза. Жди рассвета, жди, когда молодой росток станет стройным деревом. Череду видел слова шамана не по душе Тохтобики, но он не осмеливается вступать с ним в спор, покусывает губы, сердито дергает угол толстого войлока. Его голова скособочилась еще больше, почти легла на плечо. Жены о чем-то шепчутся и скорбно вздыхают. Выпуклые глаза Тайрусуна спокойно смотрят на Тохтобики, на его жен, на шамана. И Челиду начинает казаться, что не Тохтобики, а Найон Тайрусун здесь главный. «Можно сказать мне?» — спросил Тайрусун. «Говори». «Я думаю, премудрый Турчи внятно передал нам всем, что открыли ему духи. И нам, если мы не хотим навлечь на себя гнев неба, не следует до поры обнажать меч. Но и ждать бездельно тоже не следует. Надо искать себе сильных друзей. Не направить ли нам послов к государю Найманов?» — несмело предложил Найон Кудун Орчан. И поскольку ему никто не возразил, продолжал уже более уверенно. С ним считаются даже тангуты и уйгуры, его побаиваются кераиты. Будет нашим покровителем, кто сравнится с нами в силе? Станет нам помогать хан Найманский, пренебрежительно отмахнулся от Кудун Орчана Тохтобики. Он спит и видит наш улус под своей рукой. Если уж искать помощников, то не здесь, а в стране караитов. Как вы знаете, после смерти хана караитов Курджакус Буюрука страну поделили между собой 4 его старших сына. И теперь каждый хочет захватить власть над другими. Одному помогая, другого осаживая, мы добьемся того, что властителем караитов станет тот, кто будет нашим другом. «Ты умен и дальновиден», — похвалил Тохтобики шаман Турчи. Соглашаясь с ним, наёны-старейшины дружно закивали головами. Череду понял, что все не напуганы последним поражением и ни за что не решатся начать войну с тайчиутами. Будут обхаживать соседние племена, а это затянется, быть может, на годы. Тогда прощай, Ойлун. Не смея вступить в разговор, он умоляющими глазами ловил взгляд своего хозяина Тайрусуна. Но о нем, кажется, все забыли. У Тайрусуна были свои заботы. «Нам надо ехать в Бугуруджин-Токум», — сказал он. «Там племена малочисленны. Какая от них польза?» — перебил его Кудун Орчан. «Мал жаворонок. Да петь умеет. Ворон большой, но только каркает, — поучающе сказал Тайр Усун. Воины лесных народов находчивы и отважны. Но дело не только в этом. Нигде нет таких искусных звероловов и охотников, как в Баргуджин-Токуме. И только там добывают самый прекрасный мех. Нам нужны шкурки соболей, много шкурок. Шелковистым мехом и мягким словом мы сделаем с кэреитами то, чего невозможно добиться острым мечом. По натянутому полотну шатра стучал дождь, шумел ветер. В мокрой одежде, продрогшей, никому здесь не нужной, череду сам себе казался бродячей собакой, терпеливо ожидающей подачки с чужого стола. Он громко кашлянул. — Ты еще здесь? — удивился Тохтобеки. — Дайте мне 10 воинов. Череду приложил руки к груди. Я змеей проползу по траве. Я вернусь с Ойлун и Ясугея или его голову привезу. Тохтобеки опередил Тайр Усуна. Он сказал: Ясугея ты не привезешь ни живого, ни мертвого, но осиное гнездо разворотишь. Тохтобеки жестко добавил: ты бежал от врагов быстрее, чем суслик от коршуна. Я тебе не доверю сейчас даже 10 захудалых меринов. Иди. Я не могу, я прошу. Прочь! Рявкнул Тохтобеки. Все еще не веря, что его надеждам пришел конец, Череду не двинулся с места. Кудун Орчан вскочил, подтолкнул его к выходу и пинком вышиб из шатра. Череду поскользнулся на мокрой траве, упал лицом в лужу. Нукер под навесом оскалил зубы. — Это тебе свадебный подарок, да?